Глава 26. Наше время. Яшина Алевтина Алексеевна. Молодая перспективная брюнетка с четвертым размером груди и огромной жопой, как у бразильских красоток. А что говорить о губках, которые так рьяно отсасывали мой член? Сладкие, сочные и очень умелые. Но об этом я позабыл за эти недели полного шока. Да и сейчас не стоит вспоминать, хотя Света в какой-то степени затмила всех тех красоток. Чем? Не знаю. Может, неприступностью или же утонченными, но аппетитными формами? Или своей сексуальностью? Может, заботой, которую проявляла последние дни? Эти варианты исключать не стоит, но теперь я не знал, искренне ли они. Как же я жалею, что не поставил на ее телефон прослушку. Как было бы спокойнее. Но нет. Решил, что это бесполезно, тем более общалась она недолго, а если долго, то только с мамой. Сука. Вот что первое пришло в голову, когда я вышел из кабинета и увидел свою сексуальную секретаршу, которая недавно постановала от моих ласк, как ненасытная шлюха. Я еще разберусь с тобой, так и знай. «Ну что, столик готов?» От моих слов Света подпрыгнула на стуле и тут же взглянула на меня таким испуганным взглядом, словно я в один момент превратился в самого настоящего монстра. «Боишься?» «Пока что рано. Придет время, и ты пожалеешь, что пошла наперекор мне». «А? Да, конечно, Антон Борисович», — отвечает девушка немного растерянно. «Только не говори, что действительно напугал. Не поверю». «Ты надолго?» «Не знаю. Если что, езжай домой без меня. Кстати, девочкам из пиара нужна помощь. Отправь им мои пожелания на корпоратив. Письмо послал по почте». Ее выражение лица стоит того, чтобы немного задержаться. Смесь удивления и еще чего-то непонятного. «Неужели ты подумала, что после всех этих дней я заберу тебя из ада, женюсь, и мы заживем счастливо?» «О, нет. Не надейся. После той переписки ни за что. По крайней мере, до того момента, пока не узнаю, что ты растрепала той бабе из клуба. Не дай бог узнаю, что ты, мелкая поганка, еще и ей разнесла конфиденциальную информацию. Убью. Без зазрения совести выхожу из кабинета и еду в ресторан. В самый шикарный, надо сказать. Другие наша мадам не расценивает». 50-й этаж. Панорамный вид и только эксклюзивная кухня, никак иначе. Вряд ли я бы пошел на эти уступки, если бы не надобность. А эта красотка мне нужна. Точнее, информация из ее прекрасных уст. «Не ожидала от тебя звонка». Аля целует воздух рядом с щекой, когда мы встречаемся у входа в ресторан. «Поверь, сам не ожидал». Парирую красотки. «Странно, что ты вызвал меня не в кабинет, а я рассчитывала...» «Прости, но сегодня у меня другие планы». На кукольном личике, к которому, как ни странно, не притронулся скальпель, тут же возникла грусть. Губки надулись, красивые глазки опустились вниз, наблюдая, как на маникюренные пальчики раскладывают на коленях салфетку. Ох, актриса. Я давно говорил, что зря она пошла работать к папочке, нужно было поступать в театральное. «Так что ты хотел?» — интересуется Аля, когда мы делаем заказ. И, надо сказать, за эту встречу отдам я немалую сумму. Ох уж эти хитрые женщины. «Ты все еще желаешь насолить папочке? Или помирилась?» Для справки, Яшин Андрей Михайлович — отец этой красотки и один из моих главных конкурентов, о котором напомнил сегодня Абрамов. Не знаю, что именно произошло в семейном гнездышке, но его дочурка отлично сливала информацию о его компании. За хорошую плату, конечно же. «Хочешь знать, почему мы угнали у тебя заказчика?» «И не только это. Останавливаюсь, фильтруя в голове информацию. Все подробности ей знать не обязательно. Кто вам слил нашу базу?» «Сложный вопрос, Антоша. Очень сложный». «Только не надо говорить загадками». «А я и не пытаюсь», — усмехается, делая глоток из стакана с водой. «На самом деле мне неизвестно имя, но человек опытный, быстрый. Сделал все за день и не оставил следов. Ты же до сих пор не можешь от нее избавиться». На что она намекает? что крыса – женщина? То есть Мишу из этого уравнения можно исключить? Вряд ли. Сейчас я ни в чем не уверен. Хотя нет, один факт все-таки заставляет задуматься. Аля знает имя крысы, но не желает говорить, маленькая сучка. Хочешь, чтобы я нагнул тебя прямо здесь и толчками выбил имя? Я же могу, сама знаешь. От нее? А ты думал, что удаленно взламывать компьютер могут только мужики-ботаны? В грязной майке и запотевших очках? Не будь наивным. Знаешь хотя бы, как выглядит? Предпринимаю последнюю попытку. Я тебе честно сказала, что ничего не известно. В последнее время папа держит руку на пульсе без постороннего вмешательства. Сам заключает контракты и сам пользуется вашей базой. А вот это уже интересно. Хотя ничего удивительного, что Яшин хочет нас повалить. Давно мечтал оказаться в первых рядах, но я не давал проходу, а его дочурка лишь изредка приносила пользу. В самые трудные времена, так сказать. И сейчас эти времена ощущаются как никогда остро. Кому еще выгодно меня сместить, кроме Яшина? Честно? Всем. Ты как кость в горле крупных бизнесменов. В идеале разрушить твою компанию сразу или же поставить на твое место более слабого игрока. Тряпку какую-нибудь, чтобы шла на поводу у акционеров. И тут разум начинает сразу же крутить гайки в нужные стороны, складывая все детали в единую систему. То есть, по логике Али, меня хотят сместить и поставить Мишу, чтобы управлять им и в перспективе разрушить наше детище. Хм. А эти умники не учли, что я имею больше влияния на своего друга? Тем более, механ не такой уж и мягкий, чтобы прогибаться под давлением местных акул. Вроде бы все постепенно вставало на свои места, точнее, мотив, но парочки фактов мне все же не хватало. Кто за этим всем стоит, кроме гребаного Яшина? Кто крысит у меня в компании? И виновата ли в этом Света? Не припомню, чтобы она была сильна в компьютерах. Вряд ли бы взломала, если никто не помог. Или же все-таки нашелся такой человек? Блять, как же все это запутано. Да еще и та переписка с девкой. Какого ж хрена меня окружают одни идиоты и идиотки? Доверять можно только себе и больше никому. Даже механ под сомнение попал. И как мне теперь вылезти из этой каши? Яшин хотел свергнуть меня с трона? Пусть свергает. Только вряд ли у него что-то получится. Ведь я разгадал его план, осталось только выяснить пару деталей. Сможешь выполнить маленькую услугу? Интересуюсь у Али. Конечно, цену ты знаешь. Поверь, новая валюта тебе понравится не меньше. «А, просишь, чтобы я не говорила загадками?» — хитро улыбается. «И коварно». «Ох, интригантка. Люблю таких женщин, особенно в постели. Но прости, красавица, мой член принадлежит мне. Достань список ближайших встреч с клиентами». «Все, что угодно для любимого Антона Борисовича», — сказала Аля с иронией. «Но вопреки язвительности я прекрасно знал, что она выполнит мою просьбу незамедлительно». Кстати, попроси своих ребят на досуге нарыть информацию на компанию Мона. Сразу же откроешь глаза на многие вещи. Мона? Не слышала такой. Никаких сплетен и слухов. Хотя название простое, запоминающееся. Но, видимо, не мне. Спасибо. На этом мы и закончили. Разошлись по своим дорогам. Я в машину, а она на такси. Все-таки не зря время потратил. Игра принимает новые обороты, и что из этого выйдет, неизвестно. Вроде бы все источники закончились, информации много. Осталось только пораскинуть мозгами и подумать, как бы грамотно выйти из всей этой грязи и остаться чистеньким. А нет, я еще не все разузнал. Первое, что я сделал, это позвонил ребятам-сыщикам и попросил найти информацию о компании Мона, а второе... Закажи на вечер приват от красавицы Лидии.